Вам известно, что такое файл системного журнала, мистер Тайлер? Да, я чувствую слабость в коленях. Пожалуйста, объясните мне, просит Дэвис. Я не очень хорошо разбираюсь в компьютерах. Файл системного журнала регистрирует всю деятельность на компьютере. Как вы думаете, файл системного журнала отметит тот факт, что кто-то перенес информацию с компьютера на CD-диск? Это возможно. А отметит ли файл системного журнала тот факт, что кто-то стер информацию с компьютера? Тоже возможно. А отметит ли файл системного журнала время, когда это все произошло? Может, и отметит. Не хотите рассказать нам об этом, мистер Тайлер? Я таращусь на себя в зеркало, пытаясь выяснить, откуда Дэвису стало известно об этом файле. Русские полицейские, сцапавшие Дмитрия, могли обнаружить компьютер Андрея, даже если они достаточно разбираются в технике, чтобы порыться в файлах системного журнала, трудно поверить, что они скармливают информацию правительству США в режиме реального времени. Я искоса гляжу на Лимана. Дэвис назвал его консультантом, а это может означать что угодно. И именно у него есть записи разговора Андрея и Дженны. «Мы ждем, мистер Тайлер», — напоминает Дэвис, и на его лице появляется хищная ухмылка. Я открываю рот и не имею ни малейшего представления о том, что я сейчас скажу. Я нашел запароленный каталог на компьютере Андрея. Все трое наклоняются ко мне. И что? Пароль совпадал с паролем к сигнализации, отвечаю я, вспоминая уловки Дмитрия. Там была одна порнуха. Цифровые фото мужчин, которые творили друг с другом такое, что хотелось сбивать. На том компьютере было много каталогов, резко заявляет молчавший до сих пор Лимон. Почему вы скопировали именно тот? И почему стерли его с жесткого диска? Лимон говорит в нос. У него явный акцент, похожий на немецкий. Наверное, он голландец или швейцарец. Ему известно, что было на компьютере Андрея. Возможно, Лимон тоже был вчера в Москве. «Я спешил», — отвечаю я. «А в каталоге были сотни папок. Я подумал, что лучше более тщательно их просмотреть, когда появится такая возможность, проверить, нет ли там чего-то, что может мне выяснить, как связаться с Андреем. А стер я его, потому что на некоторых фотографиях был Андрей». Я пожимаю плечами и стараюсь сделать вид, что такое поведение Андрея меня очень смущает. Я подумал, вряд ли ему захочется, чтобы такие вот картинки с его участием висели в компьютере, который служит веб-сервером, даже если они запаролены. «А где диск, на который вы скопировали каталог?» — вкрадчиво спрашивает Дэвис. «Я сломал его пополам и выбросил в урну возле торгового центра на Манежной площади. Меня преследовали полицейские, и я не хотел, чтобы меня задержали в России с кучей порно для геев в кармане. Понятия не имею, какие у них там законы». Воцарилась тишина. Де Нунцио покачивает головой и явно испытывает отвращение. Дэвис пристально смотрит на Лимона, Лимон пристально смотрит на меня. Я сижу перед ними и пытаюсь придать себе честный вид. «Я мог бы нарисовать вам карту, — предлагаю я, — показать, где точно стояла урна. Это вам поможет? Еще через полчаса повторения одних и тех же вопросов Дэвис объявил перерыв. Я вежливо попросил чашечку кофе. Когда он вместе с остальными выходил из комнаты через боковую дверь, и охранник принес мне пластиковый стаканчик с тепловатой бурдой. Я надеюсь, что подобная учтивость означает, что они купились на мой рассказ. Отхлебывая кофе, я замечаю, что рука моя дрожит, а мимолетный взгляд в зеркало говорит мне, что под мышками моего комбинезона уже образуются темные пятна пота. Я хочу поговорить с Эмили. Возможно, Лимон представляет тех самых их, о которых она говорила, людей, которые, по ее словам, могли использовать русскую полицию, чтобы расспросить меня. Если это так и есть, то на него работают и русские, и американцы. И что это означает? Что он работает на Интерпол или другую аналогичную полицейскую организацию? Чем больше я узнаю, тем меньше понимаю, в чем же Андрей замешан. Я, упираясь локтями в колени, смотрю на потертый линолеум на полу и жалею, что Андрей не доверил мне своих секретов. В последний раз мы виделись в Риме, вскоре после того, как у нас с Женной произошла отвратительная сцена на улице возле офиса Сабрахаманьян. Незадолго до этого мне позвонили клиенты из Италии и попросили подготовить на следующее утро презентацию для их комитета по инвестициям. Мы с Женной не разговаривали, поэтому я оставил ей записку на ее сумочке и поехал прямо в аэропорт. Я начал пить, как только самолет поднялся в воздух. Когда на следующее утро в моем гостиничном номере зазвонил телефон, я чувствовал себя хуже некуда. «Алло!» – прохрипел я. «Сейчас 6 утра», – сказал чей-то голос. «Лучшее время суток для пробежки». «Андрей, я жду тебя в вестибюле», – заявил он. «Давай спускайся, нужно успеть до того, как все затянет смогом». Я лег, потом встал, посидел слишком резко, и комната начала кружиться. «Кейша отправила тебе мой график передвижений».